снова мертв, снова не откликнется тень на зов. Своего хозяина Цербер рвет, цепь от этой вырвется, веселись. Спящая окраина, пей, гуляй. Все равно дверь заперта, ссор в избе служит украшением только что ж. Бьет нас дрожь, не от ветра и это страх. Перед потеплением ведь хотят, в юге многих уже вырвало мы ее. Примем как сокровище только в нас. Под венец не выбрала, не обняла. Славное чудовище, новая, новая, новая весна. Новая, новая, новая весна. Сны в глазах, а в сердцах бессонница, быть в беде. От такого бдения ждать, когда лед на речке тронется, и так всегда, да. С самого рождения с пьяну храм, сортиром перепутавши, льем вину всю. Нашему назойчиво протрезвев же, словно бы очнувшись, ждем и ждем. Ждем и день, и ночь его, и хотя вокруг много лет без лестниц от топорлястры. Все отбито ревности у весны, нету равновесия, рвет ежей. Нашей ежедневности новая, новая, новая весна. Новая, новая, новая весна. Все слова, это лишь условности, но господи, не веди дознания, почему я не был в пасти пропасти, где на дне цена твоего молчания, почему? Бежим, как черт от ладана, мы от звезд, что падают отчаянно, ведь смешно же так боятся саванов в твоих лапах. Снежная окраина, но я сыт все на твоих песенников пьяный шут. Обивай рубахою место, где нету собеседников, лишь смеется в вышине над плахой. Новая, новая, новая весна. Новая, новая, новая весна.